Глава 17, часть 2. Дэниел Кэмерон, герцог и дракон. «О, герцог Кэмерон, а вы мне мерещитесь!» Тамила слабо пошевелила пальцами и попыталась концентрировать на мне взгляд. Потрясла головой и обреченно вздохнула. «Нет, ничего не получается, вы все равно мне мерещитесь, лорд!» Мальчишка у Тамилы на руках словно ждал команды. После этих слов заорал так, что возница Грифонов присел в испуге и закрыл голову руками. Я хмыкнул довольно. Отличный дракончик подрастает. Перекрикивая младенческий ор, велел. «Градас, быстро беги в таверну госпожи Жильц и вели прислать сюда расторопную служанку. Мне нужна помощь с ребенком». Возничий выскочил из кузова и стрелой кинулся на другой конец площадки, где над дверью дома с белой крышей светилась вывеска трактира. Через 5 минут вместе с возницей примчалась сама госпожа Жильц, а с ней ее дочка. Дородная, но весьма энергичная дама вскарабкалась в кузов, держа в руках детскую бутылочку с молоком. «Ох, здрасте, господин герцог! Градос как сказал, что у вас ребеночек малюсенький орет, так я сразу подумала, что голодный, наверное!» Выпалила она, отодвигая меня от Тамилы, сидящей на полу с заходящимся плачем ребенком на руках. «А кого мы сейчас покормим? Кому вкусненького тепленького молочка дадим?» Принялась ворковать, ловко забирая у Тамилы малыша. Она было дернулась не отдать, но я придержал ее за плечи. «Это госпожа Жильц и ее дочка Мара. Они помогут нам с Николасом». Подхватил Тамилу, все больше бледнеющую, на руки и спустился из кузова фургона. Следом выбрались госпожа Жильц с дочкой Николасом, припавшим к бутылке с молоком. «Приготовьте нам лучшую комнату и выделите служанку, которая сможет хорошо ухаживать за ребенком», — велел трактирщице. «И лекаря пригласите. Кто поблизости самый опытный?» Через час все, наконец, успокоилось. Мальчишку хорошенько накормили, и он уснул в принесенной в комнату детской кроватке. Тамилу осмотрел местный целитель, покачал головой и строго велел. «Вы, господин дракон, главное своей даме покой обеспечьте. Пусть отдохнет 2-3 дня, а потом уже хоть по земле перевозите, хоть на своей спине по небу катайте. Только недолго и недалеко. Ушиб головы у нее, а это, я вам скажу, дело серьезное. Ей спать надо, не вставая». «Я не могу!» — вдруг подала голос Тамила. «Кто за Николасом будет смотреть?» «Ничего не знаю, я предупредил», — нахмурил брови лекарь и ушел, пообещав прислать лекарство от головы и напомнив про крепкий сон. «Спи, Тамила, с Николасом все в порядке, не волнуйся. Если он проснется, я сам за ним присмотрю». Пообещал зачем-то. «Зачем? Я ведь понятия не имею, как с младенцами обращаться». Но мои слова, как ни странно, успокоили Тамилу. Она слабо улыбнулась и, пробормотав «Я тебе верю», закрыла глаза. Через секунду она спала, а я так и остался стоять над кроватью, рассматривая ее лицо и не в силах отойти даже на шаг. Тамила. Когда я открыла глаза, какое-то время не могла сообразить, где нахожусь. Большая комната с обшитыми деревом стенами была совершенно незнакома. Слева окно, занавешенное легкой светлой тканью, справа от кровати тяжелый трехстворчатый шкаф в цвет стен. Дальше белый комод, очень изящный, на гнутых ножках и совершенно не сочетающийся ни со шкафом, ни со стенами. Но красивый, да. Вспомнить бы еще, как я сюда попала. В памяти осталось только лицо герцога и какой-то женщины, которая забирала у меня Николаса и должна была о нем позаботиться. Я повела глазами по сторонам и с облегчением увидела колыбельку, а в ней моего сладко сопящего мальчика. Значит, слова герцога, что он присмотрит за Николасом, мне не послышались, а реально прозвучали. Я снова закрыла глаза, голова болела, и мир вокруг все еще слегка качался. Похоже, я знатно приложилась затылком, а еще мне очень, просто до ужаса, вот прямо сейчас случится катастрофа, хотелось в туалет. Так что я попыталась сесть, потом поползла к краю гигантской кровати, на которой лежала, и кое-как встала на ноги. шатаясь, добрела до двери в углу, решив, что там может быть туалет. Открыла ее и... О, радость! Это был он! Оборудованное почти земным унитазом и умывальником из камня, помещение сияло чистотой и благоухало приятными ароматами. Сделав свои дела, я отправилась в обратный путь и на выходе из туалета неожиданно попала в мужские объятия. «Тамила, ты зачем встала?» Недовольно выдохнул лорд Кэмерон, подхватывая меня на руки. Я даже трепыхнуться не успела, как он в два больших шага добрался до кровати и осторожно уложил меня. Как маленькую укрыл одеялом, даже подоткнул его со всех сторон и мягко спросил. «Тамила, ты голодна? Заказать еду?» Я не поняла. У нас луна и солнце поменялись местами, и мир стал полностью другим? Или просто кто-то заменил герцога Кэмерона на вот этого заботливого мужчину? «Лорд, вы не заболели?» Все-таки не удержалась от иронии. Не поняв шутки, он на полном серьезе ответил. «Нет, я абсолютно здоров. Пойду закажу тебе еду». «Не надо», — отказалась я, потому что от одного этого слова меня начало подташнивать. «Тогда лекарство». Покладисто согласился лорд, и возле моих губ оказался стакан. «Выпей, и если у тебя есть силы, поговорим о наших с тобой делах».